Если они так подумают, значит, у них есть основания. Ну, спасибо. Эдвард окинул меня подозрительным взглядом. Знаешь, тебе очень идет темно-синий, неожиданно сказал он, и я зарделась. Целую минуту мы смотрели друг другу в глаза. Слушай, я изо всех сил стараюсь не терять присутствие духа, так что, может, поедем? Быстро оценивающий взгляд тигриных глаз. Ты переживаешь не из-за того, что собираешься в гости к вампирам, а потому что боишься им не понравиться? Именно. Ты потрясающая девушка, — покачал головой Эдвард и шагнул к двери. А не лучше ли? — начала я, но он поднял руку, показывая ключи от пикапа. Тяжело вздохнув, я вышла на крыльцо и, как обычно, поднялась на цыпочки, чтобы достать лежащий под карнизом ключ. Эдвард нетерпеливо схватил меня за руку. Я так и замерла с раскрытым ртом, а он, будто устав от моей недоверчивости, бессильно кивнул. «Ладно, проверь, если сомневаешься». Дверная ручка не поворачивалась. «Черт знает что!» — пробормотала я. Эдвард потащил меня к пикапу. «Мне тоже нравится водить», — попробовал намекнуть я. Но он уже открыл дверцу у пассажирского сиденья. «Белла, я и так потратил слишком много сил, чтобы спасти твою жизнь, и не позволю сесть за руль сейчас, когда ты даже идти не в состоянии. Я хорошо вожу». «Я-то гораздо лучше», — ответил с водительского места Эдвард. «Если бы ты так не делал, я бы забыла, что ты не человек», — проговорила я. «Как не делал?» «Не вырастал, словно из-под земли. Не могу же я постоянно ползать, как улитка. Да и лучше тебе не забывать». Я смотрела на его бледную кожу, невероятно красивое лицо, гибкое тело хищника, такое упругое и холодное, как мрамор. «Нет, точно не забуду», — пробормотала я. Только когда мы выехали из центральной части Форкса, я поняла, что не знаю, где живут Каллины. Река Коловах оставалась позади, дорога повернула на север, а дома попадались все реже, пока не исчезли совсем. Пикап петлял по туманному лесу, и вскоре асфальтированное шоссе кончилось. Эдвард уверенно гнал вперед по лесной дороге, едва заметной среди папоротников. Лес становился все гуще. А потом через несколько миль деревья расступились, и мы выехали на поляну. Или это была лужайка. Вокруг по-прежнему клубилась зеленоватая дымка, скорее всего, из-за шести древних кедров, растущих вокруг дома. Могучие лапы упирались в стены и заглядывали в окна, а уж верандой, наверное, вообще невозможно пользоваться. Почему-то дом Каллинов я представляла себе иначе. Он оказался величественным, стильным и очень древним. Светло-бежевого цвета, трехэтажный, дом свидетельствовал об отличном вкусе хозяев. Я не заметила ни одной машины, зато где-то невдалеке журчала река. Настоящая глушь. «Вау! Нравится?» — улыбнулся Эдвард. «Очень своеобразно». Он дернул меня за хвост и усмехнулся. «Готово?» «Конечно, нет, но давай пойдем». «Храбрый морской котик». Я попыталась улыбнуться, однако губы не слушались. Кое-как, пригладив волосы, я судорожно вздохнула. «Прекрасно выглядишь», — похвалил Эдвард. Мы прошли на террасу. Он наверняка почувствовал мое волнение и ободряюще сжал руку. Тяжелая дверь открылась, и я так и застыла очарованная. Ничего похожего на мрачное обиталище вампиров. Очень просторно, светло и уютно. Судя по всему, на первом этаже когда-то было несколько комнат. Потом стены снесли, и получился большой холл. Южная стена казалась прозрачной, и я смогла увидеть раскидистые кедры и лужайку, спускающуюся к неторопливой реке. Главным украшением западной части дома была широкая лестница. ведущие на верхние этажи.